Глава 5. Медведь устало прислонился к полуразрушенной древней стене в глубине 54-х врат. Он сделал все, как велел шеф. Установил странного вида артефакт в виде небольшого куба размером с ладонь рядом с портальной площадкой. И во что все это вылилось? Спустя каких-то полтора дня врата оказались уничтожены, а лагерь с большим количеством новичков сожжен за одно мгновение. Тысячи смертей и обрывание контакта с лабиринтом. Медведь с такой силой сжал руки на рукояти своего артефактного топора, что побелели пальцы. Путь, по которому он идет, или точнее его толкают, становился все более кровавым. И самое противное — такое ощущение, что он сейчас только отдаляется от своей цели — вернуться домой. «Предатель!» Это слово постоянно всплывало в голове. И все доводы разума и воспоминания о дочках не были способны заглушить волну отчаяния и ненависти к самому себе. Да, медведь ненавидел себя. И сейчас это чувство вышло на какой-то новый уровень, ощущаясь клеймом и вечным позором. Он ненавидел лабиринт, ненавидел богов, что устраивали эти пляски вокруг системы, а теперь ненавидел еще и себя. Цель оправдывает средства? Три раза ха! Столько смертей из-за его эгоистичного желания вернуться домой. Медведь уже давно был уверен, что сделал самую большую ошибку в своей жизни, и каждый новый день лишь подтверждал этот вывод, в том числе и то, что случилось сегодня. От тяжелых мыслей и самобичевания его отвлекло появление неизвестного мужчины. В старомодном костюме и с тростью в руках он застыл перед медведем, смотря на него отрешенным взглядом. Прочистив горло, мужчина кое-как встал прямо, со страхом смотря на существо перед собой. «Все сделано. Что мне требуется сделать сейчас?» Вокруг появившегося человека слегка подрагивал и ломался воздух, словно пустое пространство было наполнено осколками стекла. Этот необычный эффект внутри медведя вызывал тихий ужас, так как он ощущал в существе напротив силу, далеко уходящую за пределы воображения именованного. Куда там совету? Мужчина не был уверен, что даже соберись сейчас вместе, они бы мало что смогли противопоставить этому существу. Хриплый, каркающий голос, казалось, принадлежал какому-то монстру, а не человеку. «Передай это своему предводителю. Лабиринт скоро восстановит контакт с этим миром». Перед неизвестным появилась полупрозрачная сфера, созданная словно из хрусталя, внутри которой то зажигалось, то затухало небольшое пламя. Необычный артефакт медленно проплыл в сторону медведя и аккуратно опустился ему в руки. «Это первозданное пламя. Если нарушить оболочку, оно сожжет все, до чего дотянется», — сказал неизвестный и тут же пропал, словно в один момент кто-то взял и просто стер его ластиком. Медведь перевел взгляд на предмет в своих руках и с трудом сглотнул вмиг ставшую вязкой слюну. И тем неожиданнее для него была вибрация браслета, от которой он чуть не уронил хрустальный шар. «Проклятье!» Не удержавшись, витиевато выругался мужчина, выпуская пар и отправляя шар в карманный мир своего кольца. Заглянув в браслет, медведь увидел, что сообщение, оставленное богами, оказалось затерто лабиринтом. И сейчас следовало как можно быстрее добраться до врат, чтобы не попасть под подозрение системы. Он мысленно вернулся к хрустальному шарику, внутри которого находился огонь. Ранее лабиринт никогда не замечал артефактов шефа, которые он получал от посланников божественных сущностей. Но такая странная штука. Ее точно никто не заметит. И раз уж она настолько опасна, не будет ли правильным отнести ее в храм лабиринта или передать совету? Медведь покачал головой. Кого он обманывает? Тот куб, который спровоцировал нападение на врата и уничтожение лагеря, тоже был опасным. Но в конечном счете мужчина не стал передавать его стражам, исполнив вместо этого поручение шефа. «Я просто хочу домой», — пробормотал медведь себе под нос, едва слышно, словно уговаривая. «Просто домой». Момент, когда заработал портал, сопровождался четкой вибрацией браслета и появлением в логах задания лабиринта. Глава гильдии защитного порядка, а также другие советники, находившиеся рядом с вратами, получили приказ выдвигаться внутрь 54-го портала, обеспечить защиту стражам и другим именованным, помочь восстановить добычу энергии жизни и выяснить причины разрушения портальной площадки. Доклад вместе с собственными предположениями предоставить в ближайший храм через 2 дня. Очень редкий тип поручения, особенно вкупе с докладом. Обычно лабиринт не руководствуется мнением и суждениями именованных. Это говорило о том, что система все еще не понимала причин произошедшего, и ей требовалось собрать как можно больше данных, включая субъективные и гипотетические. «Ну что, поехали?» — сказала стоящая рядом Буря. Советницу принудительно выдернул лабиринт, направив к разрушенным вратам, как и других именованных совета. Сейчас здесь находилось сразу 7 из них. Другие по разным причинам отсутствовали в городе. «Двинули», — согласился с ней Раздор и первым пошел к открывшемуся порталу. Лидер защитного порядка подавил внутреннее раздражение действиями Раздора и направился за ним. Другие советники не отставали. Лабиринт не мелочился, направляя помимо совета в 54-е врата и сильнейших стражей, в том числе и самого капитана-командующего, серого неприметного человека, больше похожего на клерка, чем на одного из сильнейших именованных города. Лишь его глаза выдавали в нем очень, очень опасного человека. Лидер не раз встречался с ним в некоторых внутренних вратах, где иногда требовалось его вмешательство, и был под большим впечатлением от этого неприметного с виду стража. Также здесь среди собравшихся можно было заметить и всю верхушку клана проводников Зимы и других, связанных с лабиринтом сообществ. Это большая сила. И главе было как-то не по себе от того, что могло спровоцировать лабиринт на отправку таких сил. Мужчина сжал руки, отчетливо чувствуя силу колец уникального артефакта. Возможно, в этот раз придется использовать все кольца, а не только 7 из них. Никто из опытных именованных никогда раньше не видел подобных аппаратов, каким был огромный дирижабль, ушедший буквально несколько секунд назад в черный провал. Трек, Боров и другие только разводили руки и мало понимали, что происходит. Что за волны искажения использовал неизвестный летающий корабль? И что привлекло его сюда? Прорыв демонов? Или появление неизвестной сущности рядом с порталом? Или сами именованные, лишенные защиты лабиринта? В очередной раз поймал себя на мысли, что задаю одни вопросы, но даже близко не знаю ответов на них. Разве что эмблема перевернутой пирамиды могла дать подсказку. Было у меня предположение, что территорию 54-х врат только что посетили сами стражи. Не то, что от них осталось в куче разрушенных миров, соединенных порталами с лабиринтом, а живые и вполне здравствующие. Наверное. Ну и плохое предчувствие, как оказалось, не зря не давало мне все это время покоя. Появление дирижабля не прошло просто так. Мы потеряли связь со всеми именованными, находившимися в лагере на холме. Их там было не то чтобы много, чуть больше 100, но все же. И самое отвратительное, 2 новичков из нашей группы тоже пропали. Мы решили на всякий случай оставить их там под прикрытием сильных именованных. Али и еще одному новичку повезло. Борову требовалась помощь в кое-каких проверках рядом с портальной площадкой, так что он взял их с собой и тем самым спас. Что же до нашего лагеря на холме, то неизвестному летающему кораблю нисколько не помешали опытные именованные, что остались в лагере прикрывать нас, в том числе и тот маг, создавший огненный портал, и глава воинов переднего края. Это были совсем не слабые люди, и все равно они ничего не смогли сделать. Произошедшее за какой-то час до открытия нормального сообщения с городом Лабиринта сильно ударило по большей части отрядов именованных. Очень уж многие, как наша группа, оставили в относительно укрепленном лагере своих самых слабых представителей и новичков, опасаясь непредвиденных проблем при открытии врат. А вышло все наоборот. Для нас всех это также стало тем еще потрясением. Особенно для Али и второго новичка, который был очень дружен с напарниками. Трек готов был рвать любого, кто с ним пытался заговорить. В таком состоянии я стрелка еще никогда не видел. Струна корила себя, считая, что мы бросили ребят, хотя лидер просто решил перестраховаться, оставив группу в лагере под прикрытием опытных людей. Боров, как и я, просто молчал, сверля взглядом место, где совсем недавно находилось неизвестное летающее судно. «Думаю, есть шанс, что мы еще увидимся с ними», — вдруг сказал медиатор, привлекая к себе внимание стоящих рядом товарищей. Такое ощущение, что при появлении этого корабля Лабиринт обменивался с ним сигналами. Могу быть неправ, но у меня было именно такое впечатление. Это несколько успокоило отряд. По крайней мере, привело в чувство Струну и Али, а Трек немного выдохнул. Ничего удивительного, что в такой ситуации мы пропустили включение портала и то, как из него начали появляться именованные. Совсем непростые. Вместе со стражей сюда прибыло сразу несколько советников, среди которых я заметил знакомых мне Раздора и главу защитного порядка, а также девушку Ноа Эд. Последняя каким-то образом почувствовала мое внимание и поймала взгляд. Секунда узнавания, и вот уже очаровательная улыбка коснулась ее губ, она слегка склонила голову в приветствии. Стараясь не показать удивления, я осторожно кивнул ей в ответ. «Внимание!» Крик одного из стражей разнесся по всей портальной площадке. «Мы начнем пропускать вас через портал после полной проверки!» «Не толпитесь! Выстраиваемся в очередь! Господа советники и представители сообщества займутся прочесыванием 54-х врат! Руководители отрядов и рейда прошу подойти ко мне для устного отчета. «Занимайте очередь! Я присоединюсь позже!» — хмуро бросил им Трек, направляясь к говорившему стражнику, возле которого я заметил хорошо знакомую мне особу — Иволгу собственной персоной. «Лабиринт что?» Всю королевскую конницу и рать сюда отправил. На этот раз проверка длилась куда дольше и была основательнее, особенно когда стражи определили содержание того послания, отправленного нам на браслеты. При этом над рейдом все это время висела мрачная атмосфера. Слишком много потерь, и очень мало групп сейчас оказалось не задето произошедшим. Примерно в это время меня вдруг перехватил Раздор, попросив отойти в сторону. «Если что, тут тобой кое-кто интересовался», — сходу заявил мне советник, кривя свою обычную усмешку. «Занятные ты знакомства заводишь, однако». «И кто это был?» Я не стал ходить вокруг да около, стараясь быстрее вывести медиатора на конкретику. И без того голова разваливается, а мысли готовы были сорваться. Мне не впервой было терять товарищей. Уничтожение группы кряком хотя бы вспомнить. Но это не значит, что я бесчувственный чурбан и просто пропущу все сквозь себя, как ни в чем не бывало. Занятная девушка из внутреннего круга. Очень сильная, но при этом я с ней не знаком. Сумела не только найти меня в городе, но и навязаться на разговор, что уже говорит о многом. Выспрашивала о тебе, правда, имени не знала, но смогла довольно подробно описать внешность, возможности и некоторые ключевые умения. «Кстати, как давно ты стал заклинателем проклятий? Я что-то пропустил?» «Не так давно», — ответил я, останавливая дальнейшие расспросы на эту тему. «Она не представилась?» «Нет, но сказала, что ей интересен этот котеночек, и задала еще пару любопытных вопросов, касающихся высшей магии и воздействия на разум. Интересный вышел разговор. Угрозы от нее я не почувствовал. Похоже, она действительно пока просто хочет узнать о тебе побольше. Черт его знает для чего». Я мысленно скривился. Манера разговора хорошо мне знакома. Даже слишком. Собеседник каким-то образом почувствовал изменение моего настроения и тут же понимающе кивнул. «Да, очевидно, это особо тебе знакомо. Та еще наглая дамочка. Но интересная. Такая может и голову ударом снести, и в постель легко затащить. Сказал и, не удержавшись, засмеялся. В общем, держись, край. Многого я ей не рассказал, но девушка напористая. Найдет о тебе информацию в другом месте. Может, все-таки ко мне в штандарты переберешься? Растешь ты очень быстро, а я условиями не обижу, уж поверь. Да и с этой девчулей помогу справиться. Пока не до этого. Я покачал головой, стараясь не обидеть медиатора. Иметь такие знакомства намного выгоднее, чем разрывать. Ну, как знаешь. А что скажешь насчет этого летающего корабля? Появился, начал испускать волны какой-то сильной магической энергии вокруг. Через пару минут ушел в черный провал портала, перед этим прихватив наших товарищей из временного лагеря. Чем-то похож на дирижабль из 116-х врат. Только выглядит немного современнее, что ли. И на фюзеляже нарисована эмблема в виде перевернутой пирамиды. «Знакомый символ», — кивнул задумчиво медиатор. «Другие примерно тоже описывают. Да, если все-таки надумаешь вступить ко мне в гильдию, обращайся». На этом раздор попрощался и отправился по своим делам расследовать произошедшее или общаться с лабиринтом. Ну а я же вернулся к своим товарищам, с раздражением обдумывая сказанное раздором насчет странной девушки и ее расспросов. Это, несомненно, та предводительница Орликинов. Больше никто меня котенком называть не додумывался. И понятное дело, что я предполагал рано или поздно встретиться с ней. Очень уж сомнительно, что такая сумасшедшая просто возьмет и отстанет, особенно после того, что я показал тогда. Но одно дело осознавать и предполагать, и совсем другое знать. Теперь работа в одиночку в порталах еще больше осложнялась. Да и собирать свою команду, зная, что по пятам идут орликины, тоже как-то не тянуло. Пока лучшим вариантом оставалась работа с треком в группе. Если, конечно, после потери части новичков мы останемся кураторами. Очередь продолжала продвигаться крайне медленно, даже по сравнению с тем, как это бывало в самых популярных рейдах. Стражи лабиринта явно из кожи вон лезли, пытаясь найти хоть кого-то из принявших предложений неизвестной сущности. Но пока все было глухо. И стоило признать, я не верю, что никто не согласился. Слишком уж много было в 54-х вратах именованных. Слишком заманчиво и логично было предложение. Во многом оно даже перекликалось с моими собственными мыслями. Если бы не железная уверенность в том, что дел с любыми богами иметь нельзя, я бы, возможно, и подумал о том, чтобы откликнуться. Потому как именно лабиринт, если подумать, кажется ловушкой. От размышлений меня оторвало мысленное сообщение от наблюдателя. Глазастый заметил что-то интересное и настойчиво посылал мне сигналы, привлекая внимание. И стоило только глянуть через его взгляд, как я неожиданно понял. Наблюдатель обнаружил медведя. Мне тогда не показалось. Мужчина действительно пересек 54-е врата и сейчас собирался вернуться в город лабиринта.